укола нету ни секунды, ни звука, никакого яркого ярда. Так-так-та, бери мою руку, и мы вместе сбежим из бильярда. Пусть и снятся богатые замки, Солт-Лейк-Сити, Париж и Нью-Йорки, ожидаются гробы и ямки, а не лабрадоры и йорки. Тобой наигрались дети, и свела не очень ярко. Я не понял на рассвете, и живи как Аликарпа.